Глава 27. Она не знала, что ей делать дальше. Так ее напугало все то, что произошло. Можно было бы кому-то рассказать, но кому об этом расскажешь? Специалисту? Так госпитализируют сразу. И станет Алевтина Бурова пациенткой палаты номер такой-то. Очень даже на радость бывшему мужу. Первое, что она увидела, выныривая из глубины своего странного сна, это лицо, закрытое ладонями. И тут же услышала голос. «Виктор Васильевич, она жива! Посмотрите же, наконец! Что же вы сидите, как истукан? Давайте ее поднимем с пола! Ну же!» – кричал рядом Алин сосед Поляков, нависая над стоявшим на коленях Марининым. «Я сейчас! Я сама!» – засуетилась тут же Аля, поняв, что лежит на полу. Она резко села и схватилась за голову. Боль пришла неожиданно, ударив по вискам изнутри, словно двумя молотками. Перед глазами все поплыло. Теплые, даже горячие руки, она чувствовала их тепло через тонкий шелк халата. Подхватили ее, приподняли и понесли. Она кивком головы попросила посадить ее в кресло. Валиться в кровать при двух мужчинах ей показалось стыдным. Маринин опустил ее в кресло и поднес губам стакан с водой. Она сделала осторожный глоток. Потом отпила еще немного. Барабанная дробь в висках поутихла. «Спасибо», – выдавила она, стараясь не смотреть на Маринина. Он был бледен. Бледен лицом и нем, словно боялся сказать хоть слово. Зато за них обоих выговаривался Поляков. «Вы так нас переполошили, Алевтина? Я услышал, как вы что-то громко говорили. Вас кто-то напугал? Тут кто-то был? Что случилось-то? Вам сейчас лучше?» Выдавал он без остановки, сбрасывая тем самым нервное напряжение. «Спасибо, Георгий, все хорошо. Это, наверное, был просто обморок. Давайте скорую. Да, сделают укольчик успокоительный, осмотрят врачи-то. А вдруг что-то серьезное?» Продолжал суетиться неугомонный Поляков. «Нет, спасибо. Правда, уже нормально. Наверное, я много выпила кофе на ночь. Не стоило». «Это уж точно. Давление подскочило. Не иначе. Нельзя ж так. Тогда я пойду». Он вопросительно посмотрел на Маринина. Аля невольно посмотрела в ту же сторону. Маринин молча кивнул. Он закрыл за Поляковым дверь на защелку, а потом подошел к ее креслу и опустился рядом на колени. Она, поколебавшись чуть, просто еще не веря, дотронулась до его седой макушки дрожащими пальцами. Маринин шумно вздохнул и, обняв ее обеими руками, уткнулся лицом ей в грудь. Ей было немного больно. Бывший майор не рассчитал силу, сжимая ее так крепко. Аля тихо вскрикнула. Он вроде как очнулся, слегка отодвинулся, заглядывая ей в глаза. Что уж он там прочел в ее напряженном лице, страсть или только ожидание ее, но Аля вдруг поняла, что нет у него больше сил сдерживать себя. Отбрасывая тут же все сомнения, стыдливость и страх, Аля расстегнула верхнюю пуговицу его домашней рубашки. Седой клубок волос на груди, к которому прикоснулись ее пальцы, вызвал в ней такую дрожь, что она испуганно и резко убрала руки. Маринин поднял ее рывком, одновременно потянув за поясок халата, плавным движением гладя ее уже обнажившееся плечо, затем грудь, откинул ненужный шелк в сторону и прижал к себе. Аля вдруг возмутилась такой несправедливостью, наткнувшись горячими руками на ткань его рубашки, а не на живую кожу, вытащила полурубахи из-под ремня джинсов и положила обе ладони ему на грудь. И теперь они не просто соседи. Аля отчетливо понимала, что держать в себе происходящее с ней ночами не сможет. Тем более, что этот сон-явь повторился снова. Аля в этом сне была не Аля. Комната вроде была эта, только с другой мебелью, тяжелыми парчевыми шторами на окнах и огромным ковром на полу. Аля подошла к печке и потрогала ее, а ночью она отчетливо слышала треск горящих дров и шум осеннего ветра за окном. Она чувствовала тонкую ткань кружевного пеньюара, длинного, до пола, и ощущала голыми ногами ворс ковра. Передвигаясь по комнате, Аля подходила к комоду, открывала ящики, точно что-то искала в них и не находила. Во сне она чувствовала беспокойство, беспричинное, даже панику. Вновь и вновь выдвигая ящики, пугалась отсутствия в них какой-то вещи. Але даже показалось, она знает, что искала. Ключ. В конце концов, ничего не найдя там, во сне, она испытывала отчаяние. И опять очнулась на полу, а наутро посчитала себя сумасшедшей. Виктор сегодня дежурил сутки. Вчера он все-таки ушел к себе уже под утро, поцеловав ее долгим хозяйским поцелуем. А она проспала до полудня, пользуясь своим выходным. Ее разбудил телефон, наигрывая мелодию, установленную на звонок Катерины. «Он снова в запое, Аль. Я так больше не могу. Нани еле-еле уговорила его уехать на дачу. А теперь я сижу и боюсь, что он все там спалит к чертовой матери». Плакала Катька в трубку. А Алевтине вдруг стало стыдно за неожиданно свалившееся на нее, Алю, бабье счастье. Она ничего не сказала подруге, ни о майоре, ни о странных снах, пугающих ее своей реальностью. Переживая за Катьку, кляняя ее придурка мужа, Аля жалела Катькиных сыновей и немолодую свекровь. Сегодняшнее утро она начала с того, что позвонила Катерине сама, а причиной стал утренний разговор с Георгием Поляковым. «Так не бывает», – категорично отрезала Катька, услышав от Али, что Жорка Поляков, ее первая любовь, теперь живет с той в одной квартире.